Глава 4. Проснулся Макс с рассветом совершенно разбитым. Ночью не удалось поспать серьезно. Едва задремав, скидывался от кошмаров или вообще без всяких причин. Прятал лицо в песок, стараясь не смотреть на чуждые ему небеса. Съеживался калачиком. Под утро стало очень прохладно, и он немного продрог. Даже жалеть начал об оставленной зимней куртке. Отчаянные надежды на утреннюю росу не оправдались. Листва на кустах осталась такой же сухой. Спотыкаясь на ровном месте, спустился к морю и столкнулся с сюрпризом. Вода отползла далеко от берега, обнажив дно на обширной площади. Сперва опять начал грешить на галлюцинации. Но потом понял, это всего лишь отлив, последствия притяжения луны. А ведь лун здесь многовато. Стоп, об этом не думать. Украдкой покосился в небеса. Солнце, разогнав тьму, прогнало и все космические несуразности. Лишь одинокий серп светлел. Размеры его не выходили за рамки приличий, но Макса это не утешало. Слишком много нехорошего он повидал этой ночью. Разогнав чаек, что-то выискивающих на обнажившемся дне, умылся, но облегчения это не принесло. Пить хотелось зверски. В суставах поселилась ломота, перед глазами все расплывалось, в ушах молотком стучали удары пульса. Неужели это симптомы обезвоживания? Такое впечатление, будто серьезно заболел. А уж кожа как печет, не передать словами. Малейшее прикосновение к ожогам причиняет такие муки, что едва сознание не теряет. Хочется забраться в прохладную воду по шею и просидеть в ней до вечера. Но нельзя. Надо собраться силами и не расслабляться. Он должен дойти до этого острова. Тот просто обязан оказаться с родниками, ручьями и пресными озерами. Он не слабак, он справится. Но если там будет такая же пустыня, как здесь, то он покойник. Сил не останется ни на что. Сам удивлен, что так быстро вымотался, ведь Макс очень крепкий парень. Был. Туристы глупые люди. Платят бешеные деньги и едут за 3-9 земель, чтобы плавать между коралловых рифов, загорать на горячем песочке, любоваться экзотической живностью. Все это удовольствие Максу досталось совершенно бесплатно. Но ни одной позитивной эмоции он за все время так и не ощутил. Достал его этот тропический рай. Преодолев очередной рифовый хаос, Макс выбрался к широкому проливу, протянувшемуся поперек его маршрута. Не первый раз такое происходит, и по опыту уже знает, обходить такое препятствие бесполезно. Будто широченная трещина, пересекающая рифовое поле, кто знает, как далеко она тянется. Плавать над синей бездной неуютно, но куда прикажете деваться? Глаза будто ножом резануло. В обезвоженном организме слезы больше не вырабатывались. До желанной зелени уже рукой подать, около километра осталось. Можно разглядеть желтую каемку пляжа и, о счастье, высокие пальмы, кое-где растущие вдоль берега. Если хоть немного повезет, то они окажутся кокосовыми, как это обычно бывает на атоллах, а он даже без воды напьется. Оценив ширину препятствия, призадумался. Не меньше сотни метров плыть придется, а ему так не нравится заниматься этим над такими глубинами. Хотя, чуть в стороне виднеется приличный мысок, а от него дальше тянется вереница одиночных рифов. Как показывает опыт, между ними обычно мелко, легко доберется до последнего по дну, а уже дальше поплывет. Ему останется метров 50-70, прилично выгодает. Обход отнимет время, но зато снизит до минимума расстояние, которое придется проплыть. Несмотря на усталость и недомогание, Макс все еще боялся акул и подсознательно ожидал нападения именно на самых глубоких участках. Страшновато вглядываться в эту синюю бездну, ожидая, когда оттуда выскользнет зубастая пасть. Между камнями оказалось не так уж мелко. К предпоследнему Макс брел по грудь в воде, стараясь не угодить в совсем уж приличные ямы. Но дальше оказалось еще хуже. До последнего в веренице рифа оставалось шагов 15, но глубина там была уже с головкой. Вздохнув, Макс в очередной бесчисленный раз стащил одежду, соорудил челму, приспособил в ее гнезде ботинки. Повес на руках, плавно, почти беззвучно окунулся в воду и поплыл. Кто это? Он ведь не производит шума, но где-то рядом что-то явственно плещется. Откуда только силы взялись? Одним рывком добрался до рифа и взлетел на вершину. Лихорадочно закрутил головой. Есть! Среди волн мелькнул треугольник черного плавника. Вот это точно акула! Рыба, будто красуясь, прошла рядом с рифом, развернулась назад в глубоководный пролив, но затем, почему-то передумав, описала круг вокруг островка, на котором замер перепуганный Макс. «Здоровенная! Не меньше 6 метров! У страха, правда, глаза велики, но уж 5-то в ней точно есть!» Только тут до Макса дошло. Он в западне. «Назад можно добраться только вплавь, и пока здесь крутится эта тварь, ничего не получится. Да и что ему там делать? От жажды помирать или искать обход, другое узкое место, где нет акул?» Поблизости таких мест больше незаметно. Сил у него почти не осталось. Долгие путешествия строго противопоказаны. Нет, он рискнет. Выждет. Акуле надоест здесь кружить, и она уберется. Вот тогда он переплывет пролив. Зачем она вообще заявилась? Неужели как-то почуяла Макса? Шум услышала? Наверное, так. Усевшись на теплый шершавый камень, он принялся ждать. С рифом ему не повезло, ни малейшего укрытия от солнца. Можно, конечно, спуститься к воде, но ему эта идея почему-то не нравилась. Акула, описав еще один круг, ушла в залив с нарастающей скоростью. Вдали, среди волн, мелькнул напоследок треугольник ее плавника, и опять водную гладь ничто не нарушает. Макс не стал расслабляться. Продолжал выискивать признаки присутствия хищницы, но тщетно. Ни всплесков подозрительных, ни плавников среди волн. Неподалеку даже пара чаек на воду уселась. Уж птицам сверху виднее. Наверное, тоже не заметили ничего подозрительного. 70 метров водной гладью. Очень глубоко. Очень страшно. А плыть надо. Вздохнув, Макс опять завозился с челмой. Сил не было, но Макс выложился так, что результатом можно было гордиться. Мчался, будто в бассейне под прицелом тренерского взгляда, косящегося на секундомер. И все равно казалось, что стоит на месте. Уж очень ему не нравилось плавать по морю, где шастают 6-метровые акулы. На последних метрах дистанции Макс едва разрыв сердца не заработал, когда за спиной послышался все тот же знакомый всплеск. Увеличив темп, хотя это и казалось невозможным, грудью налетел на коралловую поросль и, не обращая внимания на ссадины и кровоточащие царапины, поднялся и обернулся. В глубине мелькнула длинная темная тень. Показалось? Или, как бы там ни было, теперь он в безопасности. Присев на камень, перевел дух. Затем оделся, начал зашнуровывать ботинки. Когда возился со вторым, рядом на скалу упала тень, и звонкий, чуть перепуганный мальчишеский голос спросил: «Ты говорить умеешь?» Чуть не вскрикнув от неожиданности, Макс обернулся. Неподалеку на возвышении действительно стоял мальчишка лет 13. В обтрепанных шортах, на ногах какие-то несуразные угольно-черные сандалии, явно самодельные. Белобрысый, жестоко загорелый, с небрежно обрезанными волосами. Опять галлюцинация? В людей поверить еще можно, но в то, что здесь кто-нибудь русский может знать? «Умею», — все же ответил Макс. Голос хриплый, надсадный, как у старого курильщика. Радостно заулыбавшись, пацан так же звонко, но уже без страха закричал: «Он говорит! Ник, он разговаривает! Я ж тебе говорил! А ты Дикс, он Дикс! Если не веришь, то давай, проверь сам, или слабо! Нормальный он, я проверил!» На камень взобрался еще один мальчишка. Этот был постарше, чернявый, но в остальном копия первого. Тощий, прожаренный солнцем до состояния грязный негр с такой же неухоженной шевелюрой. И было что-то еще неуловимое, делающее его похожим на первого. Доводилось Максу встречать в книгах выражение «просоленный морем». Вот оба они были именно такими, просоленными. Не вызывало сомнения, что море долго въедалось в их тела и души, пока не пропитало до последней косточки. Недоверчиво косясь на Макса, старший произнес: «Был бы Диксом, тебя, дуралея, порвал бы, как тузик, грелку». «Да ну! Дикс разве будет ботинки снимать и плавать с одеждой на голове? Диксы такими продуманными не бывают!» Ник, все еще косясь, нехорошо буркнул. «Привет! Ты кто?» «Привет! Я Макс!» Происходящее в своей обыденности было столь абсурдно, что чувство удивления полностью парализовало. Ответил он очень спокойно. Белобрысый радостно представился. «Я Дима, а это Ник, в смысле Никита, но его все Ник называют». «От тебя вообще-то никто Димой не зовет, тебя Снежок зовут». «Ну, пусть так, но я все равно Дима». Максу надоело выслушивать этот пустой треп и, все же надеясь, что это не бред умирающего, попросил: «Ребята, у вас попить нет чего-нибудь? Второй день без воды уже». Мальчишки синхронно переглянулись, затем уставились на него со странным выражением. Старший, первым не выдержав, спросил: «А ты вообще откуда?» «Да вообще-то я хабаровский, но потом в Питер переехали». «Да нет, ты откуда здесь взялся?» – уточнил младший. «Из Питера и взялся. Светляк там появился. Мы с друзьями смотрели на него, а потом раз, и я в море оказался. Вчера это было. С тех пор хожу здесь, ищу воду и людей». Ну не смешно ли общаться с галлюцинациями? Макс, несмотря на четкость картинки, до сих пор не мог поверить, что перед ним и вправду дети, да еще и по-русски разговаривающие. Нет, определенно его мозг спекся окончательно. «Но ты и учудил!» Выдав непонятное, Ник покачал головой. «Повезло тебе крупно! Да еще и Анфисе не попался!» С восторгом выдал Снежок. «Какой Анфисе?» «Это рыбина, которая тебя чуть за пятку не цапнула. Она вокруг буя постоянно крутится, прикормленная гадина. Мы ее Анфисой зовем, не знаю почему», — пояснил Ник. «Она тебя заметила и думала, что ты назад выбраться захочешь, на тот берег. Под уступом тебя караулила и ошиблась. Ты вперед поплыл, через расселину, да еще быстро так, будто катер. Никогда не видел, чтобы так быстро кто-то плавал, вот и не успела догнать». «Он ведь новенький. В поселок его поведем?» – уточнил Снежок. «Наверное, куда ж еще?» «Так он не переболел, наверное. Второй день только». «Ай, там разберутся. Эй, Макс, ты не переболел еще?» Ничего не понимая, тот начал догадываться. Все происходит наяву. С трудом ворочая пересохшими губами, спросил: «А вы откуда здесь?» «Да откуда и ты?» — ответил Ник. — Здесь все такие. Сперва смотрели на светляк, а потом бац, и здесь. А некоторые даже не смотрели. Поблизости ошивались, даже не зная про него, и попались. Тебе еще повезло. Странно, что сразу никто не заметил или сам на остров не пошел. Буй ведь рядом совсем, чуть дальше в проливе. Ты почему сразу к острову не пошел? Макс, осознав, что ему действительно не мерещится происходящее, глупо улыбнулся и, обернувшись, указал вдаль, чуть левее темнеющего горизонта бесплодного островка. «Нет, буй там, далеко, за островком, и трубы там еще из воды торчат. Вот недалеко от них буй был, я оттуда пришел». Мальчишки уставились на него озадаченно. Снежок удивленно воскликнул: «Вот же повезло тебе, что нас нашел! От самого дальнего буя, получается, добрался. Мало кто оттуда сам приходит». «Да ты, наверное, совсем от жажды умираешь», — сочувственно произнес Ник. Макс молча кивнул. «У нас воды нет», — вздохнул мелкий. «Выпили в обед всю. На остров тебе надо. Мы отведем, фиг с ними, с ракушками. Правда, Ник?» Старший ответил неодобрительно: «Рыжий разозлится. Или даже бизон, ох и будет нам». «Ай, да фиг с ними, новенький гораздо важнее». «Ну это ты бизону сам скажешь, если такой умный. Давай я дальние камни без тебя осмотрю, а ты бегом тащи его в поселок. Как приведешь, так сразу назад, я за двоих никак не успею». Макс из их разговора понимал только слова. Смысл ускользал. Но жест Снежка был вполне ясен. Тот приглашал следовать за ним. Зашнуровал, наконец, ботинок, поднялся. Пошел за мальчишкой. Неизвестно, что здесь происходит, но одно почти очевидно. Его должны напоить.